Глава 18. Сила аффирмаций. Если бы мы искали первого человека, который научно и осознанно ввел в обиход силу аффирмаций, его имя – Эмиль Куэ. Он не был профессором и не получил Нобелевской премии. Он был аптекарем, наблюдателем с удивительным вниманием. В аптеке в Нанси он заметил, пациенты, которым он с искренностью говорил, это средство обязательно поможет, выздоравливали быстрее, иногда даже быстрее, чем от сильных лекарств. И наоборот, сомнение или акцент на побочных эффектах снижал эффективность лечения. Это было задолго до открытия эффекта плацебо. Куэ интуитивно понял, что состояние ума влияет на результат сильнее самого препарата. Он систематически наблюдал, как воображение пациента определяет действие лекарства и сформулировал суть своей теории. Когда воля и воображение находятся в конфликте, побеждает воображение. Иными словами, если мы хотим выздороветь, но не верим, что у нас получится, то организм подчиняется нашему убеждению, а не желанию. Куэ разработал удивительно простую, но строгую систему. Он просил пациентов дважды в день, утром сразу после пробуждения и вечером перед сном повторять фразу: «С каждым днем во всех отношениях мне становится все лучше и лучше». Повторять нужно было 20 раз подряд. Чтобы не сбиться со счета, Куэ давал своим ученикам веревочку с 20 узелками, своеобразные четки. Каждый раз, произнося утверждение, человек пальцами передвигал узелок. Ключевым моментом было не заставлять себя верить через силу воли, а проговаривать фразу спокойно, ритмично, почти механически. Куэ утверждал, когда мы усыпляем критический ум, слова проникают глубже и становятся новой программой для воображения. Результаты впечатляли. Люди сообщали о снижении болей, улучшении сна, более быстром заживлении ран, исчезновении симптомов хронических заболеваний. В Нанси создавались целые группы, где десятки пациентов практиковали методы и отмечали улучшение здоровья. Для многих это было первым опытом осознанного влияния мысли на тело. Метод Куэ. Принципы. Первый. Воображение сильнее воли. Человека невозможно заставить выздороветь или измениться, но можно представить, что это уже происходит, и организм начнет откликаться. Второй. Слова формируют реальность. Повторяемая фраза становится петелькой в сознании и запускает новую траекторию восприятия и действий. Третий. Изменение идет изнутри. Куэ не пытался убеждать логикой. Он работал на уровне подсознательного внушения, чтобы настроить организм на естественное восстановление. Что сказала наука, плацебо и ноцебо? Сегодня мы не просто верим Куэ, мы уже можем доказать, что эти механизмы работают на биологии. В современной медицине исследуются два рода эффектов. Плацебо-эффект – улучшение состояния, вызванное верой в лекарство, даже если оно не активно. Он проявляется примерно у трети людей и задействует эндорфины, дофамин, снижение активности зон боли. Ноцебо-эффект – ухудшение состояния из-за негативных ожиданий. Например, если пациенту сказали о побочных действиях, они могут проявиться, даже если он получил пустышку. Примеров множество. В клинических испытаниях вакцин от COVID-19 до 76% побочных эффектов оказались следствием ноцебо. То есть их вызвали ожидания, а не сама вакцина. А в 2024 году австралийские ученые провели яркий эксперимент с восприятием боли. Участникам показывали видеозаписи других людей, которые реагировали на нейтральные стимулы, например, легкое давление, как на болезненные. И когда те же самые стимулы предъявляли самим участникам, они сообщали о боли, просто потому что ожидали ее. Боль передавалась социально, через наблюдение и внушение. Это наглядно показало, наш мозг может усиливать или даже создавать боль, если мы заранее ее ждем. Куэ открыл принцип: слово, произнесенное с верой, может исцелять. Современная наука доказала, плацебо и ноцебо действительно работают на уровне биохимии мозга и физиологии тела. Наши ожидания управляют восприятием, действием препаратов, ощущением боли и энергии. Это открытие лишний раз напоминает: Мы не просто здоровье, мы его творцы. И начать можно с простого. Что ты говоришь себе утром? Веришь ли ты словам болезни или словам здоровья? Исходя из всего, что мы только что узнали, становится очевидно. Чтобы что-то изменилось снаружи, это должно сначала измениться внутри, в том числе внутри наших убеждений. Можно делать дыхательные практики, можно соблюдать режим, можно даже логически понимать, почему тело так реагирует. Но если в глубине сидит установка «я не смогу выздороветь», весь организм будет саботировать любое улучшение. Мне нравится здесь одна простая метафора. Представьте весы. На одну чашу вы положили старый опыт. Болезни, страхи, травмы, слова врачей, мамины фразы вроде «это у нас наследственное», тревожные Google-запросы, диагнозы, неудачные попытки. Это тяжелое, плотное, привычное. На другую чашу новый опыт. Вы начали заниматься телом, дышать, что-то чувствовать, что-то отпускать, что-то понимать. Но старая чаша перевешивает, потому что там очень много установок, внушений, программ. Именно поэтому людям трудно поверить, что здоровье – это навык. Именно поэтому так сложно пустить в себя новое. Потому что старое все еще говорит «это невозможно, это не про тебя, это слишком хорошо, чтобы быть правдой». А теперь давайте разберемся, что за установки чаще всего живут внутри человека, мешая ему выздоравливать, и откуда они берутся. Первая установка «я слабый, мне нужна защита» – это бессознательная детская программа. Если в раннем возрасте человек испытывал переизбыток контроля, тревожных забот или его часто жалели и оберегали, его биология может зафиксироваться в позиции «я выживаю, когда болею». Тогда меня не трогают, тогда я под защитой. Человек заболевает и только тогда получает внимание партнера, отдых, право на границы. Тело использует болезнь как разрешение быть слабым, потому что в здоровье нельзя. Вторая установка – здоровье – это трудно, это борьба. Такая идея формируется в семьях, где все давалось через преодоление. Биологически это программа напряженного выживания. У тех, кто жил в условиях нехватки, жестких правил, подавления, возникает внутренняя сцепка. Здоровье – это постоянная борьба. Человек не может просто быть здоровым. Он должен страдать, чиститься, ограничивать себя, воевать с телом. Все легкое кажется подозрительным, даже здоровье. Третья установка – у меня генетика плохая, ничего не изменить. Это рационализация страха. Биология улавливает. Если я не управляю, значит я бессилен, значит я не отвечаю. Возникает бессознательная выгода, избавление от вины. Мама могла говорить, все у нас с щитовидкой, не парься, живи как есть. И человек не ищет выхода, потому что внутри уже решил, все предопределено. Четвертая установка, я не заслуживаю быть здоровым. Это часто проявление глубокой внутренней вины. За то, что выжил, за то, что счастлив. За то, что был неудобным ребенком. На уровне тела это может выражаться как аутоагрессия, включение программ разрушения. Болезнь становится формой наказания, иногда бессознательной платой за любовь. Если я страдаю, значит я хороший. Пятая установка, если я выздоровею, все изменится, и я не справлюсь. Это страх перемен, особенно у людей, которые долго болели или долго жили в роли жертвы. Болезнь становится знакомой территорией, статусом кво, а здоровье – это неизвестность. Появится желание, придется двигаться, брать ответственность. И тогда человек может бессознательно саботировать прогресс, потому что внутри звучит «а вдруг я не справлюсь?». Шестая установка «я боюсь жить ярко» – это страх проявленности. Страх быть заметным, выделяться, сиять. Он формируется у тех, кого в детстве за яркость, свободу, эмоции наказывали, стыдили, обесценивали. Биология включает механизмы снижения энергии, ослабления, чтобы оставаться невидимым. Как только появляется вдохновение, драйв, человек заболевает или чувствует странную усталость. Болезнь становится бессознательным способом не сиять. Седьмая установка «если я выздоровею, меня перестанут любить». Она формируется, если любовь и внимание в семье были напрямую связаны с состоянием слабости или болезни. Для психики это становится стратегией выживания. Когда я болен, меня замечают, меня любят. Поэтому здоровье бессознательно воспринимается как угроза. Тогда заботы не будет, тогда я один. Восьмая установка «я боюсь потерять болезнь». Звучит парадоксально, но человек может настолько срастись со своим диагнозом, что он становится частью идентичности. Я диабетик, я с паническими атаками, я Саид. А кто я без этого? Внутри возникает пустота, и психика отказывается отпускать. Девятая установка. Я должен страдать, чтобы быть хорошим. Это моральная программа. Особенно у тех, кто вырос в атмосфере жертвы, религиозной строгости или чувства вины. Страдание становится валютой, способом быть достойным любви. Поэтому человек чувствует, что отдых, легкость, удовольствие незаслуженны и включает боль, тяжесть, симптомы, чтобы снова чувствовать право на любовь. Десятая установка «мое тело – враг». Это разрыв связи с телом после травматического опыта, когда тело подвело, заболело, не справилось, стало объектом боли или насилия. Тогда оно становится чужим, его надо контролировать, а не слушать. Человек воспринимает симптомы как предательство. Хотя тело на самом деле говорит «я болею, чтобы ты наконец меня услышал». И если все, о чем мы говорили в этой главе, собрать в одну суть, то она проста и одновременно требует мужества в признании. Во-первых, нам нужно научиться разговаривать с собой иначе. Не как с врагом, которого надо подогнать, исправить, вытолкать в норму, а как с тем, кто много пережил и продолжает держаться. Более бережно, более уважительно, потому что внутренний диалог – это не просто фоновый шум, это голос, который каждый день формирует нашу реальность. Во-вторых, нам нужно учиться верить в хорошее, не слепо и не по принуждению, а как в новую привычку, задавать себе вопрос «а вдруг получится, а если можно по-другому?» Потому что любое улучшение начинается с этой мысли «а если все-таки возможно?» Нам важно ставить под сомнение свои негативные мысли, не верить им автоматически, спрашивать, а точно ли это правда, или это мой старый опыт говорит во мне сейчас, или голос прошлого, который давно пора отпустить. Нам нужно не просто ждать, когда изменится мышление, нам нужно идти навстречу новому опыту, не обязательно с разбега прыгать в обрыв, можно по одной ступеньке. Один разговор, одно новое действие каждый день. Маленькие шаги в сторону себя настоящего. И тогда то, что еще вчера казалось невозможным, уже сегодня становится новой реальностью.